По итогу, Орлова со своими ручными монстриками отправилась со зверолюдами решать их и какие-то свои проблемы. Сказала, что найдет нас либо в самой столице, либо по выходу из нее. Вот только никого ждать я не собиралась и вообще постараюсь сделать так, чтобы ей пришлось искать нас очень долго. Не люблю я такое. Но напрямую возразить не могу, Рон прямо дал понять, что не против ее соседства и мне пришлось проглотить все свои возмущения. Эх, тяжело быть замужем за тираном. Да, я такой. Оскалился садящийся напротив дракон. Ты в курсе, что ни один тиран не кончил хорошо? Приподняла я бровь. Ну да, у человеческих тиранов с этим могут быть проблемы, серьезно кивнул он. Видимо, стресс сказывается на половых функциях. Но я-то дракон, и ты, кстати, уже могла убедиться, что у меня там все в порядке. Где Арусы это? Пропустив мимо ушей очередную глупость, спросила я, что, беспокоишься за своих подопечных? Оскалился Рон, и на мгновение мне вместо обычных зубов почудились фигловидные клыки. Да сейчас, фыркнула я, мне подкрепиться нужно перед выходом в город. Моя кровь чем тебя не устраивает? Возмутился дракон. Слишком сильная, поморщилась я. Одна капля и я до следующего утра буду бегать как обкурившийся лизард. Лучше уж обычный. Ну как знаешь, улыбнулся Рон. Но если что, я всегда открыт для предложений. А после кормежки могу и излишек энергии и помощь скинуть. Вот прям лечу и падаю, показала ему клыки, пусть и не такие впечатляющие, но все же вполне грозные. Прикажи, сделаю. А добровольно даже не надейся. Как пожелаешь, кивнул он с самой серьезной моськой и крикнул хозяину забегаловки. Эй, где наш завтрак? Скоро будет, ответил тот. Тогда нам всем в номера, ответил ему дракон. Дайте сюда стакан воды. Что это значит? Нахмурилась я. То, что ты хочешь, пожал он плечами. Сейчас я капну в стакан пару капель крови. Ты все это выпьешь и мы пойдем наверх развлекаться. Но, отставить, милая, вот теперь мне не почудилось и на его обращенном ко мне лице появилась улыбка от уха до уха, полная тонких игловидных клыков длиною в мой палец. Мамочки, стой, прекрати, я больше не могу. Надо, дорогая, давай, еще чуть-чуть, глубже, задохнусь, или сломаюсь, уже сломалась, не говори ерунды. Ты вампирша, давай, нагибайся ниже, ммм, ват, а говорила не можешь, ммм, эй, ты чего там, ладно, отпускаю, все, дыши давай, уф, воздух, изверг, тук-тук, скрип открываемой двери, это вы чем тут занимаетесь таким интересным, идите, сюда и не слушайте эту зубастую ворчунью, вчетвером это дело еще веселее, не уверен. «Да не жмись ты так, волчи! С тобой, конечно, хорошо, но неужели не хочется поразвлечься в компании? Пошли, пошли! Что делать, Рон? Сейчас объясню. Так, смотри, называется эту штука твистер. Ох, моя спина! Я даже в молодые годы так не изгибалась. Да и Рон, блин, хорош! Я уже приготовилась к паре часов веселья, морально настроилась, а он, морда зубастая, разложил на полу эту дурацкую штуку и начал издеваться. Правую руку на черный цвет, левую руку на желтый, ногу на синий, а задницу на красный. И ничего, что все эти цвета расположены так, что мне едва ли не в узел пришлось завязываться. А уж когда подключились Арусы Айфи, хм, а грудь этой коровы оказалась неожиданно приятной на ощупь. Так, стоп, о чем я сейчас думаю? Фыркнув, я пару раз глубоко вздохнула и, разбежавшись, нырнула в воду. Неподалеку от городской стены была небольшая хвойная роща, в центре которой стоял бездонный пруд, больше похожий на огромный колодец. Вообще-то дно у него было, ну, должно было быть. Вот только, наверное, один мастер Корвин знал, как оно выглядит и на какой глубине располагается. Темнота, ледяная вода, запредельная глубина и странная аномалия, не дающая использовать активные способности, были непреодолимыми препятствиями для большинства разумных, дерзнувших исследовать этот пруд. Однако иногда сорвиголовы все же находились, а кое-кто из них даже выживал в этой воде и находил глубоко внизу проход, ведущий в древние катакомбы, расположенные под городской канализацией. Вот только выбраться из них уже намного сложнее, чем проплыть через колодец. Обычно путь таких любопытных кончается в желудках глубинных обитателей. Как приближенная к верхушке нашего гнезда, я знала об этом скрытом пути в столицу. Да, он был рискованным, но не для меня. Проплыть такое расстояние для вампира не проблема, а большинство тварей меня просто не заметит. Были, конечно, такие, что могли разглядеть вампира и через покров тьмы, но большинство из них – вполне разумные существа, у которых с мастером договор о ненападении. Спуск и последующий заплыв через узкую кишку прохода мне почти не запомнились, тело работало на автомате, а голову забивали самые разные и порою неожиданные мысли, которые почему-то все время соскальзывали на одну и ту же тему. Рануэль, старый извращенец. Примерно с этой мыслью я вынырнула в небольшом гроте, расположенном в нескольких сотнях метров под столицей и освещенном лишь слабым зеленоватым свечением растущей на потолке плесени. «Долго ты», — улыбнулась сидящая на краю воды босоногая девочка в сером платье. «Что он изврат?» «Ну извини, древних существ без тараканов в голове не бывает». Глава 254.2. «Мечты смоет дождь». Эпизод 8. И, выбравшись на сушу, я недоверчиво посмотрела на древнюю богиню, болтающую ножками в воде. «Ну и чего ты замерла?» Надула она маленькие губки. «Прям как неродная». «Что?» От последней фразы мои мысли впали в окончательный ступор. «То», — хихикнула маленькая девочка, в глазах которой забегали озорные искорки. «Тебе, можно сказать, и сваха, и свекровь, и невестка, и при этом покровительница и работодатель. Вот такая вот универсальная и разносторонне развитая личность. Гордись». И выпятила плоскую грудь, важно надув щечки. «Кажется, я схожу с ума», — пробормотала я, садясь на пол и хватаясь руками за голову. «Меня галлюцинации. Видимо, долго не дышать вредно даже для вампирской головы. Да еще и Рон со своими играми и кровью. Точно, это все он виноват. Ящерица зубастая. Выпотрошить его. А лучше кастрировать тупыми ножницами. Говорят, коты после этого становятся ласковыми и мирными. Может быть, и с драконом прокатит. Эй, эй, эй». Меня перед носом пару раз хлопнули маленькие ладошки. «Рази, в астрал не улетаем». Я подняла взгляд на богиню, после чего протянула руку и коснулась ее платья, желая убедиться, что не сошла с ума. Дальше не помню. Пробуждение далось неожиданно легко и мокро. «Очнулась», — раздался участливый голос. «Вроде да», — ответила я, открывая глаза, «но еще не уверена». «Ясно», — кивнула богиня и, набрав в ладошки водички, снова побрызгала мне на лицо, заставив рефлекторно зажмуриться. «Теперь да», — вздохнула я, садясь и вытирая лицо. «Тебе одежду высушила, пока ты дрыхла», — улыбнулась девочка. «Вообще, не стоит лапать аватары богов. Это обычно плохо кончается. Тебе еще повезло, что я такая добрая сама по себе, да еще и аватары использую совсем слабенькие, а то бы бегала, как один наш общий знакомый, с какой-нибудь неприятной меткой». «Какой знакомый?» «Так, кажется, с тебя хватит», — почесала носик девочка, присев рядом со мной. «То свихнешься еще, что мне потом Рону говорить. Так ты этюд». «Одно и то же», — грустно улыбнулась маленькая богиня. «Сама знаешь, милосердие часто бывает жестоким. Зачем все это было нужно?» — вздохнула я. «Нужно, поверь, для твоего же блага. Оставь мы тебя без охраны, та же Василиса быстро добралась бы до одной самоуверенной вампирши. А за такой поворот твой брат нам спасибо не скажет». «Какой брат? Скоро узнаешь. Я, собственно, чего явилась. Тебе Корвин выдал один очень интересный артефакт. Не хочешь его где-нибудь потерять?» Я захлопала глазами, глядя на богиню с совершенно пустой головой. Однако рука рефлекторно вцепилась в рукоять висящего на поясе клинка. «Так и думала», — вздохнула милосердная, поднимаясь на ноги. «Тогда слушай внимательно. Сейчас пойдешь в ту сторону. Прямо, никуда не сворачивая и не прячась. И как только увидишь первого встречного, как бы он ни выглядел, покажи ему этот клинок и скажи, что ты ныне его законная владелица. И поверь стар, молодой, но очень мудрой девочке, сейчас это для тебя важнее всего». И растворилась, оставив лишь едва заметный оседающий на пол туман. А я встала и медленно зашагала в указанном направлении. В голове была звенящая пустота и какая-то обида. На кого? Не знаю. Просто не понимаю. Вернее, не понимала до какого-то момента. До того самого, пока передо мной не выросла огромная туша закованного в черную броню рыцаря, с горящими белым светом прорезями для глаз в глухом шлеме. «Они все лгут», — подняв взгляд, пожаловалась я ему. «Мастер Корвин, Волчонок, Айфи, Рон, Василиса, Богиня. Все они лгут. Зачем? Такова природа разумных», — задумчиво протянул рыцарь. «Ложь необходима. Вопрос только в том, ради чего ее говорят. Если во зло, то и карается она как зло, если во благо для обманутого, то тут все сложно. Без лжи совсем никак. Можно, но это тяжело. Очень тяжело. Говорить лишь правду. Выбравшие этот путь очень часто просто молчат. Рыцарь присягает доблести, вдруг вспомнилось мне. Его сердце знает лишь добродетель. Его меч защищает беспомощных», — продолжил стоящий передо мной гигант. «Его сила поддерживает слабых. Его уста говорят лишь правду. Его гнев уничтожает нечестивых». «Где ты слышала эти слова, проклятое дитя?» — сказал дух, живущий в этом клинке. «Рыцарь старого обета. Покажи мне его». И я достала меч. Легко. Слишком легко обнажила то, от чего когда-то отреклась. Клинок дрожит. Проклятое дитя. Не проклято. Проклято. Но не врагами. Ты сама проклинаешь свою суть. Ненавидишь то, чем являешься. Неправда. Недавно ты проклинала ложь, но продолжаешь лгать сама себе. Нет. В твоем голосе нет уверенности. Но. Посмотри на этот меч. Кого ты видишь в отражении на клинке? Ну же, дитя. Монстра. Его следует уничтожить. Да. Почему? Потому что это монстр. То есть, монстры зло. Нет. Не знаю. Меня учили, что это так. Кто учил? Монстр, который защищал. Почему ты решила, что он был монстром? Потому что, мне так сказали. Кто? Люди, которых он защищал, и которые его убили. Крик старика, склонившегося над трупом окровавленной арахны, полный отчаяния и боли, и жестокая улыбка стоящего передо мной человека. Правда, весьма расплывчатая вещь. Люди, смотря на тебя, скажут, что ты монстр, безжалостное чудовище. Я же скажу, что ты лишь слабая, запутавшаяся девочка. Кто говорит правду? Те люди, что видели в твоем учителе лишь монстра и угрозу? Или те, кто боготворил его за спасение всего, что они имели? Не знаю. Никто не знает. Ложь, правда, монстры. Огромный рыцарь со скрипом присел, так что его горящие белым огнем глаза оказались на одном уровне с моими. «Знаешь, что я думаю, дитя? Чушь все это. Полная чушь. Ты», — он ткнул пальцем в мою грудь, — «сама определяешь, что есть правда. Главное не запутаться в том, что правда, а что лишь оправдание. Кажется, я уже запуталась. Чем я и говорю», — кивнул гигант, выпрямляясь в полный рост. «Тебе этот меч дал мастер Корвин?» «Да». «Ты уже призывала тень?» «Да». «Что он тебе сказал?» «Героя определяют его поступки, а не статус и титулы». «Хорошо, иди за мной. Темные коридоры древних катакомб, они полны загадочных, старых и страшных существ, которым нет места в нынешнем мире. Многие герои и искатели приключений спускались сюда с улиц столицы, но мало кто из них возвращался обратно. Слухов и легенд об этом месте ходит немало, и одним из самых известных было сказание про Великий собор безымянного бога. Говорили, что он был сердцем древнего города, что когда-то стоял на месте столицы. И он же стал причиной, почему тот город ушел под землю. По легенде, жители погрязли во лжи и пороках настолько, что их бог отрекся от них. Его проклятие погрузило город под землю, преобразило грешников и стерло из их памяти имя безымянного, чтобы они не взывали к нему в бесконечных мольбах. «Мы, рыцари Старого Обета», — глухо пророкотал гигант, — «когда вы вышли из коридора в просторную пещеру, посреди которой высилась пирамида древнего храма, мы были призваны, чтобы хранить город и его жителей, но оплошали, и были прокляты вместе с ними. Этот меч, когда-то я отдал его молодому вампиру, пробравшемуся в храм, потому что так захотел безымянный бог, и вместе с мечом я передал слова, сказанные им. Проклятое дитя принесет шанс на избавление, первый и последний. Ты уверен, что я та, кто вам нужен? Нет, но я верю в это. Вера, это все, что я могу. Не хочу тебя разочаровывать, но пусть я и проклята, но не дитя. Смотря с кем сравнивать. Ну да, относительно всех вас старых древних предревнейших. Мы пришли. Огромная пирамида высилась посреди погруженной во тьму и безмолвие пещеры. Ее каменные ступени потрескались, склоны местами осыпались, но Великий Собор продолжал стоять твердо, безразлично взирая на замершие вокруг него коленопреклоненные фигуры четырехметровых гигантов. Они стояли недвижимые и молчаливые, покрытые пылью веков и засыпанные землей. На вершине пирамиды горел едва заметный белый огонек, но даже его призрачный, почти неразличимый свет резко выделялся в кромешной тьме, словно единственная звезда на темном небосводе. «Дальше ты одна, дитя. Они устали, потеряли волю и просто уснули. Только я все еще верю. Но с каждым годом это становится все сложнее и сложнее. Иди. Ничего не бойся, это обитель Бога, тут нет твоих врагов, тут лишь сломленные, страдающие души, ждущие, но уже не верящие в чудо. И я пошла, куда именно, мне объяснять было не нужно, какая-то сила словно мягко подталкивала в спину, не давая перепутать направление, но она не принуждала, я откуда-то точно знала, что стоит мне захотеть и повернуть назад, как никто не станет препятствовать. Меня даже проводит до выхода из подземелья. Артефакт тоже останется со мной и не потеряет своих свойств. Безымянный бог не обидится. Местные полностью заслужили его гнев и подобное наказание. Но я не смогу. Просто не смогу отвернуться от тысяч этих отчаявшихся, проклятых душ, утративших и надежду, и злость, и веру, и отчаяние. Я медленно шла мимо склонивших колени гигантов. Проклятый орден, несущий наказание за чужие ошибки. Но большинство тех, кто ошибся, давно утратили даже тень разума, блуждая по местным катакомбам в виде монстров и бестелесных тварей. Их не ждет избавление. Никогда. Но у этих существ еще остался шанс. Последний. Я. Дорога к пирамиде была расчищена от камней и пыли. За ней ухаживали. Кто и зачем? Неважно. Важно, что она привела меня прямо к ступеням. Когда я поднималась по лестнице, я ожидала давления, голосов, обещаний и угроз, хоть каких-то испытаний, но не было ничего, лишь высокие пыльные ступени из старого черного камня, и лишь на половине пути к вершине я почувствовала их взгляды. Спина словно начала зудеть, но это чувство было не физическим. Так разум воспринимал направленное на меня внимание тысяч глаз. Наверху был пьедестал. Над ним горел призрачный шар, из которого вниз туманом струился легкий, быстро рассеивающийся дымок. «Подойди, дитя!» — прозвучал негромкий, уставший голос. «Не дитя!» — пробормотала я, делая шаг вперед. Огонь был явно проявлением того самого Бога. Об этом буквально кричали мои интуиция и восприятие. Вот только ни опасения, ни неприятия он не вызывал. «Не спори», — прошелестел огонек. «Слушай, мое имя ничего тебе не скажет, но оно Фрелур. Я давно утратил свое влияние на этот мир, как и на часть других, разумные. Когда разочарования идут одно за другим, даже у Бога опускаются руки. То, что ты видишь, лишь жалкая тень былого. Сейчас я далеко, очень далеко, не только от твоего мира, дитя, но и от всей вашей реальности. Я там, куда не стоит попадать ни смертным, ни бессмертным. Сейчас у тебя есть выбор. Его просто сделать, но сложно принять. Ты можешь взять эту крупицу божественной силы. Она выжжет монстра в тебе. Ты не станешь человеком, но превратишься в нечто большее. Ты сможешь, иначе мой рыцарь тебя бы не принял. После этого ты освободишь все эти души от их вечного проклятия. Сам я этого сделать уже не в силах, но ты можешь и уйти, оставить все как есть. И вот этого не нужно, вздохнула я, делая шаг вперед. То ведь и правда могу передумать. Я не колебалась ни мгновения, не потому, что хотела стать человеком, вампиром быть намного удобней, не потому, что хотела получить силу пусть и угасающего, но божества, вершины можно достичь и куда более безопасными способами. И даже не потому, что давно мертвый герой во мне буквально выл, требуя помощи этим несчастным. Я схватила этот огонек, ведомая одним единственным желанием, тусклой надеждой на призрачный шанс. Да, дитя, я дам тебе его, если ты так желаешь. Спасибо. Боль зародилась где-то в основании черепа и стремительной волной прокатилась по всему моему телу, кроша и сминая органы, кости, ткани и, казалось, саму душу. Когда сознание вернулось, я лежала на холодном камне в луже черной крови, которая сочилась прямо из пор кожи, а всю область зрения перекрывала большая полупрозрачная надпись. «Поздравляю, смертная! От сего момента и до смерти ты, рыцарь Старого Обета! От сего момента и до смерти ты, Алкавир! От сего момента и до смерти ты, служитель Фрелура, и никакие бессмертные над тобою не властны!» Мысленно смахнув надпись, я подняла к глазам руку и посмотрела на палец. Там, где было ненавистное кольцо, ныне остался лишь след на коже. «Ну что, Рон, сожрал?» Губы сами сложились в злобную ухмылку. «Правильно ли я поступила? Не знаю. Но вот то, что я довольна своим поступком, это точно. Очень хотелось прыгать, плясать или хотя бы просто повизжать. Но это после. А сейчас, нужно закончить дело». Ведь для освобождения всех собравшихся вокруг пирамиды гигантов нужно пронзить сердце каждого божественным мечом. Да, они не будут сопротивляться, а с благодарностью примут эту смерть. Но легче от этого не будет. Глава 255.1. Мы к вам приехали на час. Земля Бройлеру 747. Что видишь? Прием. Вижу очень удобную мишень для огненного залпа. У, злючка зеленая. А если серьезно, да ничего не вижу. Прямо, холмы, справа, холмы, слева, холмы. Это что, блин, страна холмов. Тут кроме них ни хрена нет. Ну неправда. Вон дерево стоит. Вот сейчас как спикирую, вскрою эту консерву на колесиках и укушу тебя за задницу. Не сможешь. Я, меня он защитит. Правда ведь? Вот в разборке со своей ящерицей меня не впутывай. И в 500 метрах впереди засада. Ура, развлекалово. А то еще чуть-чуть и я бы начал бегать вокруг машины и размахивать голым членом. Зеленая, ну-ка спускайся, а то еще спугнешь идиотов. Я невольно вздохнула, глядя на искренне радующегося хозяина. Между прочим, это была не первая попавшаяся нам на пути банда. Но про остальных я просто смолчала, потому как при нашем приближении они забивались в самый глубокий овраг меж холмами и едва ли в землю не закапывались. Правильно, а что еще должен делать адекватный разумный при виде здоровенного зеленого дракона, медленно летящего над дорогой вслед за парой машин, словно привязанный воздушный змей? Но мимо конкретно этих типов я проехать не могла, слишком много в них было злобы. Да и хозяин начал откровенно скучать, а это чревато всякими глупостями. Пуля, Андрей со счастливой улыбкой постучал по плечу сидящей на водительском месте девушки. Там засада впереди. Поняла, торможу, тут же отозвалась она, вот только у хозяина были другие планы. Ты что, дура? Возмутился он. Дави на газ, пока они не удрали. Девушка бросила на Андрея через плечо такой взгляд, который заменил собой, наверное, целых два абзаца нецензурной лексики. После чего начала сбрасывать скорость, останавливая машину. «Впереди засада», — передал по рации сидящий рядом с ней боец. «Ждем команды. Ну и нахер вас?» Надулся Андрей и, открыв дверь, на ходу выскочил из машины. «Пуля? Куда этот?» — уникум рванул. Раздался из рации недовольный голос Тота. «Ты как думаешь?» — вздохнула его жена. «Что делаем? Идем следом. Просто ждите», — откинулась на спинку сиденья, прикрывая глаза и следя за перемещением хозяина и его жертв. «Он разберется. Когда скажу можно, будем двигаться». Зеленая позвала я дракона через связь Андрея. «Что?» В ее голосе явно читалось недовольство. «Ну да, близкими подругами у нас стать не получилось, но терпеть друг друга мы вполне научились. Присмотреть за идиотом. Так я уже. Да сами вы. Самки разноцветные. Одна черная, другая зеленая. Или ан скорее бледная. Бледно-черная. Черно-белая. Полосатая. Хм. Да хоть в крапинку. Хотя нет, это все же будет перебор. Всех не убивайте. За них живых там, куда мы едем, скажут большое спасибо. Откуда инфа? Божественное провидение. Ну ладно, постараюсь. Постараются они. Уху. Аж два раза. Прикрыв глаза, я наблюдала за тем, как Андрей радостно бежал в сторону начавших паниковать людей. У них явно был неплохой сенс, который почувствовал приближение опасности и даже смог указать направление, отчего вся группа взяла на прицел гребень холма, из-за которого должен был появиться хозяин. Они понимали, что шансов мало, но готовы были биться до конца. За это их можно было бы начать уважать, если бы не та мерзость, которой были пропитаны их разум и души, звери в человеческом обличье. Вот только сегодня они напоролись совсем не на того. Андрей, хоть и старается выглядеть идиотом, но таковым, к счастью, не является, поэтому выпрыгивать прямо под пули бандитов не стал, а уже почти добравшись до гребня, внезапно полностью скрыл свое присутствие. Уж не знаю, как он умудряется это делать, но если бы не наша связь, то даже я бы его потеряла, что уж говорить об обычных людях. Мгновенно разогнавшись до совсем уж нечеловеческой скорости, хозяин обогнул растерявшихся бандитов и прыгнул на их группу с фланга. Маскировка упала, но вот только это уже никому не помогло, и так превышающая всякие разумные пределы, скорость Андрея на секунду скакнула за грань здравого смысла. В это короткое мгновение за ним могли бы поспеть лишь боги, да и то не все. Я уж точно не вхожу в их число, все же ловкость совсем не моя специальность. Интересно, а вне системы он так сможет? Если нет, то единственный шанс повелителя Некро будет провести бой именно за ее пределами. Иначе сражение закончится, как только мятежный бог окажется в зоне видимости хозяина. Удар копьем бездны на такой скорости будет смертельным приговором для любого одушевленного существа. А для неодушевленного у него есть Ильсафор. На счастье бандитов, Андрей бил аккуратно. Как и куда именно, я не заметила, но судя по тому, что лишь самый первый из них отправился в полет в виде бесформенного куска мяса, а остальные просто покатились по земле с переломами, хозяин постарался максимально сдерживаться, что на таких скоростях само по себе является подвигом. «Можем ехать», — сказала я, открывая глаза. «Точно». Опасливо покосилась на меня пуля. «Уху». За последнее время я научилась намного лучше контролировать как всплески собственной силы, так и давящие действия артефактов. Во многом этому помог пробудившийся меч святого Лавкрафта, многократно усиливший мою божественность. До полноценной богини мне, конечно, еще далеко. Я и до звания младший дотягиваю лишь условно. Но хоть научилась не выворачивать мозги окружающим одним своим присутствием. Вот, например, сейчас, два человека сидят буквально в полуметре от меня, но испытывают лишь подсознательный трепет без желания поскорее сбежать и забиться в угол. Это радует. Теперь бы еще научиться так себя в бою контролировать. И в сексе. А то в последний раз с Андрею тоже пришлось применить пару фокусов, иначе, как он жаловался, я бы его просто раздавила. Пока размышляла, машина начала тормозить рядом с кучей бессознательных тушек бандитов, сваленных у обочины. Чешуйка в облике дракона как раз переносила последнего оглушенного человека, что-то ворча себе под нос про властителей небес, не созданных для тупой тягловой работы. «Ничего, ничего», — ухмыльнулся сидящий на камушке Андрей. «Физический труд облагораживает дух и тело, особенно тело, а конкретно некоторые излишние выпуклости в районах живота и ляжек. Ты это что, намекаешь, что я толстая?» — оскалилась зеленая, надвигаясь на хозяина. «Нет, что ты», — улыбнулся он. Но профилактика еще никому не вредила. Так, я невольно покосилась на собственные ляжки, выглядывающие из-под коротких черных шортиков. Нет, бред же. Богини не толстеют. Из машины выбралась как раз к тому моменту, когда до бандитов добрался тот и удивленно присвистнул. Это же Синька и Ко. Начальство на них ориентировку недавно выдало с пометкой «брать живьем». Та ну нафиг. Всплеснул руками Андрей, нарочно переигрывая. «Вах-вах-вах, какая неожиданность, ты знал?» — подозрительно прищурился командир сопровождающего нас с отряда. «Нет», — покачал головой хозяин и ткнул в меня пальцем. «Вот та птичка, да, кстати, откуда?» Я молча пожала плечами. «Ну хоть примерно расскажи», — мысленно заныл Андрей. «Мне же интересно, как оно у богов происходит. Я вижу что-то вроде разноцветных нитей, ведущих от каждого разумного существа и некоторых предметов», — попыталась сформулировать я то, что и сама не особо понимала. «Они есть не всегда, да и сосредоточиться для этого надо. Но стоит мысленно потянуть за такую, и можно понять, куда и зачем она ведет и, что будет, при некоторых действиях. Прости, но я сама до конца не разобралась». «Ну хоть так», — задумчиво ответил он. «И сдается мне, что это те самые нити вероятностей. Вот только ты не должна их видеть рядом со мной. Это не они», — вмешалась чешуйка. «Это, скорее, обычное божественное зрение. Точно возьму отпуск после этого рейда», — пробормотал тем временем тот, потирая глаза. «Кисть, ляск, по дозе снотворного этим гавриком и грузите в кузов пикапа. 5 минут и выдвигаемся». «Зеленая, я на тебе», — встрепенулся Андрей. «Хоть проветрюсь, да и на этих колдобинах всю задницу отобьешь, пока куда-нибудь приедешь. Это хорошо, что пока хоть такие дороги остались», — хмыкнул тот. «Скоро природа их добьет и ездить будем только по проселкам. К счастью, меня это не коснется», — рассмеялся хозяин, забираясь на спину дракона. Я проводила взглядом взлетевшего ящера и, вздохнув, пошла обратно в салон. До централи мы добрались за пару дней. Можно было быстрее, но тогда пришлось бы бросить отряд Тота и лететь самим на чешуйке. Это тоже неплохой вариант, но у него была пара серьезных минусов. Первое, пришлось бы доказывать в централи, что мы не ослы и стрелять в нашу сторону не надо. Второе, доказывать их командованию, что мы не твари дрожащие и права имеем. Третье, в процессе всей этой херни нужно было бы сдерживаться, чтобы не начать иметь их, но и так доползли, вот только без приключений. Если таковые и были, то они явно шарахались от нас, как элитная шлюха от толпы портовых грузчиков. Я пару раз просил Ан просканировать местность, но та говорила, что ничего стоящего вокруг нет, и при этом глаза делала такие честные-честные. Само поселение не впечатляло. Что-то среднее между современной деревней и средневековым городом. Обнесенный бетонной стеной большой пологий холм на границе 3 биомов. С одной стороны начинался хвойный лес, с другой были те самые холмы, из которых мы приехали, а с третьей – небольшая речушка, местность за которой более-менее разглаживалась, становясь похожей на степь, покрытую ровными квадратами полей. Вдалеке виднелись силуэты 2 городов, какие-то деревеньки, из леса поднимались 3 столбика дыма, а по речке сновали небольшие лодочки. Внутри внешней стены централь была разделена на 5 секторов с чем-то вроде замка на самой вершине холма. У замка была собственная стена, откуда радиально расходились внутренние стены-разграничители, делая город похожим на изображение солнца в круге. Как мне рассказал тот, поселение раньше было чем-то вроде исторического музея, реконструкция настоящего средневекового города, который когда-то стоял на месте столицы страны. Туристический объект, тем не менее выполненный с соблюдением всех правил фортификации, которые стали неожиданно востребованы после местного апокалипсиса. Сейчас город защищает что-то вроде смешанного отряда из солдат, расположенной неподалеку военной части, членов большого клуба ролевиков, что собирались тут летом, и просто разного авантюрного люда, которого хватало во все времена. Правит городом совет глав из 5 человек, каждый из которых отвечает за свой район. Причем люди вольны свободно переезжать между районами, и больший вес в совете имеет именно тот, у кого живет больше народа. Вот такая вот странная демократия. Сколько она проживет, хрен его знает. Да мне это и не интересно. Каждый район отличался каким-нибудь выкрутасом в плане архитектуры, но все же это были преимущественно двух- и трехэтажные домики, реже, в 5 этажей. И на улице сейчас вышло, наверное, все население городка. Еще бы. Редко когда они видят явление столь прекрасного и величественного создания, как я. От скромности ты не умрешь, фыркнула чешуйка. Молчи, женщина, и неси меня к моим новым почитательницам. Сейчас бочку сделаю, и понесешься ты к ним вниз головой с ускорением свободного падения. По нам хоть стрелять не будут. А то мне очень не нравится вон тот черный кристалл на центральной башне замка. Чую, что шарахнуть он может не слабо. Угу, есть такое. Но атаковать не должны, тот по рации предупредил о нас. И все же давай не рисковать. Я приземлюсь рядом с машинами и войду в город уже в гуманоидной форме. Не-не-не, не пойдет. Слишком скучно. Тебе приключений на задницу не хватает. Я почти 2 дня изнывал от скуки. Так что уймись, женщина, и слухай, что тебе батька говорит. А то буду вечером в жопу драть. Ой, напугал. Ильсафором, а ты будешь в образе дракона. Где-то в глубине астрала один берсерк подавился чаем. Хаем. Ты что, раздумываешь? А, я, да. Да ты что, извращенец, мать твою. Нет, конечно. Где-то в глубине астрала один берсерк подавился чаем повторно, поставил кружку и мечтательно закурил. Ай-яй-яй. Какая у меня дракоша испорченная стала. Да иди ты, к Яссубе в гости. Что делать-то хочешь? Ну смотри, одно дело, когда в город въезжает непонятный стрёмный тип, но на вполне понятной машине, со вполне знакомыми людьми. К нему будет отношение просто как к чужаку, и хрен там кто что из разведчиков говорит. Так, ну, так, погоди, ты что, хочешь? Ага. У Скрутунов же прокатило. Я закутаюсь в балахон, напитаю его бездной, ты сделаешь глазки пострашнее, огнем пыхнешь и рухнем мы прямо в замковый двор, все ужасы. И ловя все выстрелы перепуганных людей. Нет уж, без меня. Хочешь, могу скинуть. Ты как раз на этой тряпке паришь неплохо. Да ладно, не будет никто стрелять. Сам-то в это веришь. Не очень. Вот. Но если так уж хочешь, то можем приземлиться рядом с воротами, когда машины то-то подъедут поближе. Ну давай хоть так. Эх, совсем в тебе нету авантюрной жилки. Жилка есть. У меня нет страсти к самоубийствам и бессмысленному риску. Хозяин, зеленая. Форму только не меняйте. Я тоже хочу. Аннушка, а что именно ты хочешь, родная? Повеселиться. Достало меня в этой коробке трястись. Еще чуть-чуть и сорвусь на ком-нибудь, а так хоть с пользой для дела. Пусть знают, кто к ним приехал. Угу, мы к вам приехали на час. Бонжур, салют, хиллоу. Сейчас буду снижаться. Готов. Давай. Ух, мама, я пикирую. Глава 255.2. Вам крупно, не повезло. Ворота Централи представляли собой странную смесь из средневековой архаичности и новеньких систем безопасности. Впрочем, именно благодаря такому смешению бывший музей и выстоял, со временем превратившись в оплот человечества в этом новом измененном мире. Подъемный мост, перекинутый через заполненный водой ров, обитые слоем металла тяжелые ворота, а за ними довольно длинный коридор сквозь оборонную стену с двух сторон, перегороженный толстыми решетками. В коридор выходят бойницы изнутри стены, где в гнездах стоят автоматические крупнокалиберные турели. Оборонные башни высятся над стенами через каждые 100 метров. На каждой башне по 3 пулеметных расчета и снайпер. Сразу за стенами – минометы. На небольших вышках внутри территории города – турели ПВО. Вокруг стен, на расстоянии в 100 метров, уложены управляемые заряды взрывчатки. На стенах – патрули из боевых троек. Щитоносец, автоматчик и медик. Ну и вишенкой на торте – огромный черный кристалл-артефакт на главной замковой башне, который выступает в роли радара, высокоточного лазера и постановщика объемных защитных полей. За всеми этими ухищрениями люди действительно чувствовали себя в безопасности, при этом не зарываясь в подземные бункеры. Вот только все в этой жизни относительно. Все познается в сравнении. И сидящий в надвратной башне Алексей, начальник караула, только что понял, что монстры, бандиты, зомби – это все не страшно. Это все так, простые и понятные твари, которых можно пристрелить или зарубить с помощью оружия, выпускаемого многочисленными артефакторами, сидящими за безопасными стенами. Тех же, кто наведался к их воротам сегодня, не испугать ни пулеметами, ни магическими шарами, ни числом охраняющих стены бойцов. Караульный откуда-то точно знал, что если эти трое захотят разнести город по камушкам, остановить их будут способны лишь мифические боги, про которых в последнее время говорят все чаще и чаще. А началось все относительно буднично. По рации передали, что скоро должен вернуться отряд то-то, одного из разведчиков-дальников, и что с ними прибудут подозрительные гости, которых нужно будет помурыжить на входе и проверить на вшивость, пока не прибудут уполномоченные лица. Однако при этом строго запретили стрелять или как-то угрожать гостям, часть из которых прилетит. Алексей заверил начальство, что все будет исполнено и пропустят они только своих, остальных оставив за воротами под охраной. На последнюю оговорку о полете он особо внимания не обратил. Ну, раздобыл кто-то работающий вертокрыл, какая разница. Все равно горючки и запчастей немного, долго такие пташки не пролетают. Их вообще, по заверениям пессимистов, ждет деградация к дикому средневековью уже в следующем поколении. Если человечество вообще доживет до этого самого следующего поколения, вздохнул начальник караула, раскуривая трубку. Да не все так плохо, шеф. Хмыкнул стоящий рядом с ним на стене старый приятель. Технология уходит, зато магия пришла. Табак вон твой в катках растет как сорняк, болячки наложением рук лечит. Нормально все будет. Может, и так, Жень, вздохнул Алексей. Время покажет. Ладно, готовь ребят. Сейчас будем. Дракоан. Раздавшийся откуда-то сбоку истеричный вопль не дал ему договорить. Мать! Выдохнул стоящий рядом Евгений, задрав голову. Сам Алексей сдержался лишь потому, что дым из трубки пошел не в то горло и начальник караула зашелся в приступе кашля. Из-за холмов в самом деле вылетел дракон. Огромная рептилия с четырьмя мощными лапами, перепончатыми крыльями и длинной шеей. Изумрудная чешуя нещадно бликовала на солнце, вызывая резь в глазах и ощущение, словно тело ящера сияет само по себе. По размерам Алексей ничего сказать не мог, ибо глазомер у него сбоил конкретно, да и расстояние было немаленьким, но что в твари было не меньше 10 метров, это точно.